Вопрос 259. Как угадать, стоит или не стоит продолжать отношения с молодым человеком, который только что с тобой познакомился? А вдруг это судьба, а я отказалась от предложения встретиться еще раз? «Джон, ты меня любишь?» — нежно спрашивает Мэри за завтраком своего молодого супруга, ковыряющего вилкой в тарелке. «Дорогая», — мягко отвечает Джон. «Ты возвращаешься к этому вопросу каждое утро, хотя мы это выяснили, по-моему, еще до свадьбы. Ты бы хоть раз за весь медовый месяц спросила, люблю ли я макароны?» Из дневника молодожёна. «Предлагаю девушкам тест. Думаю, что он, хотя и носит несколько шутливый характер, ответит на заданный вопрос. Тест «Как выйти замуж?» Замужество, как и женитьба, требует максимальной критичности и известной строгости по отношению к претендентам. Но как угадать наверняка и не ошибиться в выборе? Первое. Он подошел к вам. А. На улице. 3 очка. Б. В ресторане. 6 очков. В. Подъехал на Ладе. 10 очков. Г. На дешевой иномарке. 11 очков. Д. На дорогой иномарке. 13 очков. Второе. Внешние данные претендента. А. Непривлекателен, даже уродлив. 3 очка. Б. Намного вас старше, но с блеском в глазах. 6 очков. В. Не красавец, но с изюминкой. 10 очков. Г. На ваш взгляд очень красив. 12 очков. Третье. Его одежда. А. Давно вышедшая из моды, мятая, грязная, рваная. 3 очка. Б. Модная, но полная безвкусица. Ботинки не чищены. 6 очков. В. Не модная, но есть свой стиль. 10 очков. Г. Модная, и все подобрано с большим вкусом. 13 очков. Четвертое. Профессия. А. Пока бедный студент. 3 очка. Б. Рабочий профессионал, ИТР, работник сферы обслуживания, 6 очков. В. Писатель, режиссер, композитор, 10 очков. Г. Бизнесмен, владелец частного предприятия, 13 очков. Пятое. Оценка подарков и подношений. А. Книга о вкусной и здоровой пище, 1 очко. Б. Продукты питания, колбаса, вырезка, икра, 6 очков. В. Духи. 10 очков. Г. Скромные сережки из драгоценного металла с камнями. 13 очков. Шестое. Жилищные условия. А. Комната в коммунальной квартире с мамой. 1 очко. Б. Тоже без мамы. 3 очка. В. Отдельная квартира. 6 очков. Г. Купленная квартира с улучшенной планировкой, рядом с метро, магазинами и отдельная дача. 13 очков. Седьмое. Любимая пища и напитки. А. Пельмени покупные и пивко. 3 очка. Б. Изделия из кулинарии и сухие вина. 6 очков. В. Цыпленок табака, шашлык, кристалл, немиров, КВ и другие коньяки армянского розлива, 10 очков. Г. Судак Орли собственного приготовления, Камю, Хеннесси, 13 очков. Восьмое. Умение развлекать. А. Пересказ фильма «Особенности национальной охоты», 3 очка. Б. При первой же возможности включать телевизор, 6 очков. В. Играть на лютне, прокручивать крестного отца, насвистывать 4-ю симфонию Бетховена, 10 очков. Г. Театр, ресторан, клуб, бега, 13 очков. 9. Проверка деловых качеств. Возьмите кандидата за руку, вздохните сначала томно, потом нежно и шепните. «Ты не мог бы мне достать льготную путевку на золотые пески?» И проследите реакцию. А. Испуганно раскроет глаза. 3 очка. Б. Скажет «Я подумаю». 6 очков. В. Улыбнется и достанет путевку из кармана. 10 очков. Г. скажет «зайдем ко мне». 13 очков. Без фактора любви не обойтись. Поэтому, если претендент не может без вас жить, прибавьте к общей сумме 3 очка. Если и вы питаете к нему те же чувства, добавьте еще одно. Если у вас получилась сумма около 90 или чуть больше, смело выходите за него замуж. Если около 117, то тем более и побыстрее, а то можете опоздать. Если же сумма очков менее 90, то безжалостно отвергаете все претензии незадачливого ухажера. Такой брак нам и вам не нужен.